Значит, цели создаются, и вот здесь написано правило успеха, да, работа с целями. Вы прямо себе это выпишите и запомните. Но давайте мы опять построим с вами пирамиду, да? Цели, целеполагание, работа с целями, в центре цели. Значит, действие начинается всегда с внутреннего недовольства тем, что ты имеешь на самом деле. Да, апатия какая-то. И вот это вот брожение внутри рождает, может это изменить, и начинают сначала образовываться мысли, образы возникают, ага, вот это, вот это, вот это, да, и пошли формироваться новые вот эти вот идеи. Когда мысли есть, образы есть, начинаем выбирать план действий. И вот здесь может быть выход из комфорта, и придумывание себе тех направлений, как вы будете двигаться к цели. Пока вы определяетесь, выходите из комфорта, то есть я хочу вторую половину. Да? Еще одну. Значит, ну это к примеру. Для этого я не просто лежу и хочу. Я для этого иду, одеваю вот этот насвет, ищу вторую половину. И иду, да? Хотя бы выйти куда-нибудь с этой насветью, да? Я хотела. Нет, это пришла одна женщина по альтернативе у нас в Риге. И она пришла с такой табличкой, говорит, я сегодня целый день ходила по Риге. Я говорю, дайте мне на вечер. Я про это тоже по набережной. Весь курс меня умолял, ну, Валентина Павловна, ну, не ходите, ну, не ходите. Я говорю, ну, может, только знаете, мы по второй половине. Поехали дальше. Значит, вышли из зоны комфорта, это неудобно идти, ну, я утрирую, да, как с этой надписью идти неудобно, но... Идете туда, сюда, пятое, десятое, на коньяк скачете, если надо, да, там что-то развиваетесь, действуете, да, в зависимости от того, какой формы имеет цель, да, куда вы направлены. Если по развитию там духовному вы идете вот на курсы, на какие-то, да, встречаетесь с людьми, есть люди, обязательно должно быть общение. Общение в этом смысле обогащает. Если вы там хотите выйти на другой уровень обслуживания по бизнесу, то есть вы сами выбираете для себя. Вы знаете, у меня была подруга, она была... сначала она была товаровед, закончила Трихановское, это учиться, да, и она просто... они ходили пальцы веером, все. Потом, когда началось вот распродажа этих магазинов, ее поставили директором спортивного магазина, культовара, потому что она курировала спортивные это самое. Она всегда мне говорила, ой, так трудно, сейчас все это распадается, да, хоть бы это самое, наверное, просто уборщицей бы остаться в этом потом. И она вот так вот шла. Она вместо того, чтобы стать, сказать, министром торговли, она ушла в продавцы в другое место, потом уборщицы, потом торговать на рынке, при том, что она, ну, блестящий специалист, она знает все. Ну, вот так вот, и эта мысль, я говорю, что ты говоришь? Но человек не слышит, знаете, потому что она этим не занимается, она от страха планирует говорить то, что, ой, как бы это... И она дошла до того, что торгует на рынке. Понимаете? И образование есть, и все есть, все. А мы такие, что хоть бы это, да? Хоть бы до пенсии дожить. Дожить и умереть. Да? Нет, мы 112 лет где-то. Забыли, да? Все собираемся еще, когда нам 112 лет. Значит, вышли, сформировали целый поток да, из нескольких направлений, но цель едина. Не две. Одно направление должно быть. Это обязательно. Это как вот мы с микрофоном, помните, говорили, как только мы смотрим на микрофон, то вся энергия здесь, все остальное расплывается. Значит, и здесь также мы направляем все в одно, и тогда энергия вся, а не так, и это я сделаю, и это, и нет, к одной из целей, ну, захватываем объем, да, то есть направление. Идем, что-то делаем, что-то меняем, формируем новые навыки в себе, новые привычки, новые черты характера, то есть работаем для того, чтобы мы были готовы для этого нового уровня. Понимаете? А то мы пойдем в министры, а нам скажут, кыш отсюда, не тянешь. Вы себя готовите уже, да? А что надо для этого? Менять черты характера. Все. Можно быть 5 красных дипломов иметь. Нигде на работу не возьмут. Черты характера. И это лучшие качества свои взращивать, да, начинаете действовать, да, выходите, начинается действие. К цели идете, вы уже понимаете все. Когда у вас четкая цель, не только для себя, да, но что эта цель даст и окружающим, и все, да, вы идете. В это время силы, которые охраняют нас и ведут по судьбе, дают энтузиазм. Все складывается. Вы идете, не зацикливаясь. Да? Вы свободно идете в этом направлении. Все складывается, вы входите и получаете эту цель. Да? Но не останавливайтесь где-то тут. Ой, нет, наверное, я чего-то показала, загадала. Нет, повернули обратно. Все. Вы потеряли. Здесь все, вы получили дырку. И уже не возобновите движение. Да? Вступили на этот путь, идете целенаправленно. Получили. Здесь энтузиазм. Здесь, вот в этом месте возникает уже азарт. Вот когда почувствуете, азарт пошел. Вот это вот состояние, оно ни с чем, да? Это значит, вы уже приближаетесь к исполнению своей цели. Дальше вы пожинаете результат, триумф, да? А после этого дырка это получается. Черная дыра. Почему? Что дальше? Результат вы получили. И дальше действительно как-то что дальше? Но это передышка обязательно. В природе так все. Здесь дается время, чтобы собрать опять силы, осмыслить, да, что делать дальше, как подняться или развитие, да, или на новый уровень, и начинается новый виток. Значит, вы перепишите правила успеха, мечты только позитивные. Первое. Дальше, предельно конкретный образ подсознания. Да, вот так вот, жду. Ну давай, я жду. Но оно не принимает слова. Я хочу розового слоненка. Чего? Чего ты хочешь конкретно? Почему, когда я сегодня вот обратила ваше внимание, когда мы ставим цель, мы визуально, внешне видим, до чувственных ощущений запаха, прикосновения, звуков, цветов, как можно ярче. И это делаем, когда утром подсознанием и вечером. Не так, что получится, не получится. Просто вы опять это напоминаете. Вы ни на секунду не оставляете это, но не зацикливаетесь. Вот эту грань не теряет. Обязательно, как лимон, вот я даже лимон вам нарисовала, для того, чтобы подсознание знало, чего ты. Подсознание только понимает образы. Образы. Но во всем есть норма, да, вот как маятник мы делаем. Да? Есть золотая середина, как одни, вот, например, да, вот я верю в Бога, вот это вот та-та-та, а другой безбожник. А золотая середина, да, я и это принимаю, и я такой, да, вот это к примеру, понимаете? То есть выдерживать вот эту, держать под контролем, идти в этом направлении, но не держаться вот так вот мертвой хваткой. Потому что то, что мы циклимся, сразу убирается со счетов. Все, вы считаете, потеряли эту уже цель, потому что даже если, ну, как я уже говорила, всегда и говорю, даже человек может из жизни убрать. Да, ребенок может уйти из жизни, если мы на ребенке зациклены или что-то. С целями будьте осторожны, в каком смысле? Моя цель – воспитать ребенка порядочного, хорошего. Вот я всю жизнь положила на эту цель. Может это такая цель быть? Не может. Ребенок вырос, и он ушел из семьи, у него своя жизнь, и начинаются страдания. Потому что все силы были брошены, чтобы воспитать, вырастить этого ребенка. Это не может быть цель. Это хорошее дело, крепкая семья, хорошие дети, но человек свободен. Дети нам не принадлежат, к сожалению. Нам вообще тут в этом мире ничего не принадлежит. Жалко. Да, дальше. Значит, предельно конкретный. Конкретный. Не надумывайте себе ничего. Конкретно пальцем показывайте. Вот. Надо. Дальше. И ясно знать, что вы хотите в результате. Потому что придет, а вы даже и не поймете. Потому что настолько сами расплывчато представляете и вообще не представляете, что это в результате. Вот как я вчера рассказывала, да, вот эту притчу, когда человек очень желал ребенка. Ребенка. Вот в 7 вот дал Бог ребенка. А результат? Он потом сам готов был повеситься, лишь бы освободиться вообще жизни, потому что жизни никакой этот ребенок ему не дал. Пожалуйста, вот тебе наказание. Ты хотел? Получи, пошли в Карамаку. Понятно, да? Все, поехали, может быть, не в Германии такую сказку. Так, дальше. Ясно, значит, что вы хотите. Дальше. Идея. Я думаю, что? А, и цели рассчитывайте только на себя. Это в чем дело? Иногда мы ставим цель, а сами думаем, это сделает для меня это рассчитываем на кого-то, на других, что в этой цели будут участвовать и выполнять за нас. Мы притащим, привлечем кого-то, и кто-то будет за нас пахать. Нет, это ваша цель, и в этой цели вы только участвуете в ней, выполняете, только тогда это ваша цель. И получите вы ее для себя. И всегда знайте, не навреди. Не навреди никому в этой жизни своей этой цели. Если вы во вред кому-то эту цель затеяли, вы за это понесете наказание. Очень большое. Понятно. Все. И уже продумайте, так как цель вы себе сегодня записали на 3 года. Вы знаете, как-то я это тоже говорила, но повторюсь. Очень давно мы, когда только начинали заниматься, на веках говорят, откройте тетрадь и запишите, через 3 года будет 3 своих желания. А может даже 5. И мы записали, посмеялись потом. Девчонки напишите. Вообще очень много смеялись над тем, что он говорил. Он говорил, это будет. А мы говорим, ну, сказки, а? Ну, вы, понимаете, мы, я стояла у истока, взяла вообще систему норвегов. Когда ни в одном городе, кроме Москва, еще не проводили эти занятия. Изредка в каких-то, в Челябинске, там Лена Шункевич, где она работала, в Екатеринбурге. Другие большие города у нас, помню, хороших преподавателей послали. Бекмурат был сильнейший преподаватель. Приехали 5 человек. И когда Мирза Карим Снакулович нас собирал и говорил, скоро во всех городах нашего бывшего союза будет эта система, мы ждали. Когда видим, туда поехали, нет людей, туда поехали, не идет система. Это самые истоки были. И он при этом напишите, что вы там хотите через 3 года. Что мы можем написать? Мы ездим в институте, нас, как этих щенков там бросают, это уберите, это подметите, это помойте за всеми посуду. Там мы так вот, как стажеры, как к этому делу прилипшие. Мы все делали. Мы расчищали подвал, потому что там был какой-то склад, лавровый лист, хранили там какие-то торгаши. Мы это все вычищали, все мыли, приходили, дежурили, ходили к метро, раздавали какие-то бумажки. И все это мы делали безвозмездно. Да? Вот Мирза Карим Снакулович, но это я хотела выделить в отдельную тему наставничества. И еще затрону. Помню, вызвал мою сестру, он часто нас вот так вот на показ всегда вытаскивал, когда идет или основной курс, или вот сейчас переделывают гостиницы России, там шел вот курс для миллионеров, элитный, там публика такая. Он говорит, ну-ка, идите сюда. Меня и сестру мою, она тоже. И вот он ее спрашивает. Сколько вы сидели на музыке, вот так вот, на музыке? Она говорит, год. Во сколько вы приезжали в институт? Она говорит, к 9, потому что в 10 уже начинают. Вас кто-нибудь замечал в это время, когда вы приезжали? Она говорит, нет. Аппаратуру во сколько сдавали? Она говорит, в 11 вечера. И снова уезжала, она 2,5 часа от Москвы живет, уезжала. И в 9 она опять. Я кричал на вас, когда вы работали. Она говорит, да. Ой, она говорит, нет. Он говорит, кричал. Я специально проверял вас. Нет, Мирза Карим Снакулович, вы не кричали на меня. Спасибо вам большое. Ладно, скажи, тебе хоть копейку за это время кто-нибудь заплатил? Она говорит, ну что вы, ну какие деньги? Спасибо, что я здесь была. Вот на таких условиях мы начинали. Год от года, и когда он сказал написать, что через 3 года, да, там, что, я написала «Покорите Америку» первое, для хохмы, понимаете? Дальше, у меня «Жигуленок» был, машина 6-я модель, я написала «Купить крутую машину», тогда вот такие были желания, понимаете, и не было еще ничего такого, да? Там третье, еще что-то. Когда мне случайно, наверное, лет через 5 уже попалась эта тетрадь, я увидела эти желания, они все исполнились. В Америку я первой поехала. И открыла Америку для института, когда на первой 10-дневке было 75 человек, а на второй уже 350. Со всей Америки съехали с Чикаго, чтобы быть на этом курсе. Все, Америка была захвачены, во всех городах начали проводить систему Норвега. Ну и все вот так вот, понимаете? А сначала казалось бредом, полнейшим, понимаете? Потом, когда он начал говорить, мы захватим, система будет во всем мире. И это так. И это так. Во всех городах, представляете, Германия, во всех городах. Новая Зеландия. Сказала бы на острова. И то там Света ездила работать. Новая Зеландия. Да, Америка. Австралия. Италия. Франция. Страны. Я сама не работаю практически в России. Нет возможности. Я бы очень хотела с русскими работать. Не простите. Вы знаете, у нас же нет там групп. Там же большие группы по 300 человек. Там работаю я на сцене и совсем по-другому проходят занятия. Это вообще типовские группы. Чем большие? Энергия большая. Мощный купол энергетический. Вот здесь вот такие 3-4 кружочка. А когда мощный, прям купол света стоит над залом. Что это значит? Эта энергия перераспределяется каждому, так как мысли светлые. Да? То, что мы формируем, это все идет как благодать сверху. Исцеление идет. И даже делать ничего не надо. А меньше людей... Несмотря на то, все равно энергия идет светлая, мысленно мы своей работой, то, что мы уже даже мысленно делаем над собой, это уже идет работа в пространстве. Мы за что получаем благодать? Вы за то, что вы, есть разум планеты, разум Вселенной. И если вот, как Светлана говорит, да, как же здесь ничего не скроешь? Все, что мы делаем, это не скрывается. Это открывается вам. Поэтому всегда, когда начинаем заниматься, так быстро начинают у всех желания исполняться, цели, прямо и то быстро все получается. Я говорю, когда начинаешь этим заниматься, даже подумать, прежде чем подумать, надо подумать. Только подумать, уже это получается. Понятно, да? Уже протрепались. Хорошо. Значит, не навреди. И уже к завтрашнему дню напишите себе, какой первый шаг вы сделаете к достижению цели. Первый шаг. И будет так, как вы сделаете первый шаг. От первого шага многое зависит. Да? Вот цель вы для себя определили и сделать как первый шаг. Хорошо? Ну, так как уже сегодня у нас такой получился день, как лекционный, практический и тренировочный, вот как бы мы. Но, видно, надо было сегодня нам больше поговорить. Для всех очень важно, вот опять-таки, зачем мне о бизнесе говорить. Это необходимая часть нашей деятельности, нашей жизни, да? Процветание, чтобы даже пойти вот на эти лекции, на эти занятия нужны деньги. Нужны деньги. И не маленькие деньги. Их надо заработать, это правильно. Значит, это не в том, чтобы отказали себе в еде, в питье, там все. А чтобы они приходили к вам. Вот Мирза Карим Знакович, как нам назначит там, вот учить мастерская успеха, если со стажеров берет там какие-то. Как, ну, мало денег, то с ведущих преподавателей он сумму загинает, там хоп, 1000-1500 евро. Заплатите, будете учиться. Понимаете? Значит, для того, чтобы идти и учиться дальше, это же надо заработать деньги. Правильно? И вы, для того, чтобы вам учиться, тоже вам надо зарабатывать деньги. Вот. Но для того, чтобы...